Глава 12. Наутро канат вяло свисал с башни собора, и возничие собирались натянуть новый, сухой. За ночь весть о безрассудном представлении канатоходца и о том, что он готов повторять свое выступление еще в течение 2 дней, разлетелась по городу с быстротой молнии. Бездельники, никчемные люди и стайка красоток, которых в Майнце, как и в любом другом городе, было предостаточно, уже вскоре после восхода солнца во всю глотку припирались в борьбе за лучшие места перед собором. С той же быстротой, с какой она пронеслась над городом, буря переместилась за холмы горного массива Хунсрюк, оставив после себя желанную прохладу. Рудольф и Магдалена провели ночь в его фургончике, тесно прижавшись друг к другу, но, несмотря на близость, между ними образовалась странная дистанция. Если доктор на грузовом корабле задал ей немало загадок, то слова мужчины в соборной башне неотступно преследовали Магдалену всю бессонную ночь. Именно потому, что он не называл своего настоящего имени, она теперь нисколько не сомневалась, что это был один из 9 незримых. Вот только почему он извинялся перед Рудольфа, осталось для нее тайной, как и кое-что другое. Пока канатоходец спал, она открыла окошко фургончика и сощурилась в лучах восходящего солнца. От собора повеяло приятной свежестью. Помощники курфюрста, рассыпавшись по площади, начали возводить похожие на церковные кафедры помосты и устанавливать кресты, предназначение которых поначалу укрылось от Магдалены. И лишь когда показался секретарь курфюрста Иоахим Кирхнер в сопровождении 4 лакеев в красных ливреях, каждый из которых нес пачку бумаг, ей стало ясно, что его высокопреосвященство злоупотребляет канатоходцем и его цирковой труппой. Магдалена бесцеремонно растолкала Рудольфа и потребовала, чтобы он выглянул в окно. Тот, не скрывая раздражения, послушался, но, будучи сонным, не понял причины ее крайнего возбуждения и вопросительно посмотрел на подругу. «Альбрехт Бранденбургский использует нас, чтобы выманить народ из дома», — горячилась она. «И что тут такого предосудительного?» — спросил канатоходец, протерев заспанные глаза. «Разве ты не видишь, что притащили лакеи? Это индульгенции, море индульгенций, с помощью которых архиепископ собирается пополнить свою казну. А чтобы горожане с готовностью раскрывали свои кошельки, проповедники будут пугать их вечным проклятием и чудовищными адскими мучениями». Рудольф, качая головой, продолжал разглядывать площадь из окна. «Никто не принуждает их, даже его высокопреосвященство Альбрехт Бранденбургский», — заметил он. «Кстати, сколько нам платит господин?» 50 гульденов авансом». Канатоходец выпятил нижнюю губу. 50 гульденов авансом? За такие деньги пусть используют сколько угодно». «Но ведь это несправедливо и недостойно Святой Матери Церкви». «Тут и обсуждать нечего», — Рудольф пожал плечами. «Почти все, что в наши дни проделывается от имени Святой Матери Церкви, недостойно ее. Образ жизни и папы кардиналов скорее похож на поведение мракобесов, чем порядочных работников на винограднике хозяина. Так ведь, кажется, сказано в Библии». Магдалене было нечего возразить. На самом деле она была страшно разочарована, потому что ей никак не удавалось перевести разговор на более важную тему. В дверь постучали. Магдалена проворно накинула платье, а Рудольфа исчез в той части фургончика, которая служила спальней. На ступеньках перед входной дверью стоял секретарь его курфюршеской милости и пытался по мере сил придать себе дружелюбный вид. Это выражалось в том, что он немного склонил голову на бок и искривил рот в заранее подготовленной улыбке. Рыночный торговец и тот сыграл бы лучше. «Мой досточтимый господин, его преосвященство курфюрст Альбрехт Бранденбургский», — начал Кирхнер, не поздоровавшись, — «желает, чтобы сегодня не было всяких маскарадов и фиглярства, чтобы проповедники отпущения грехов могли вершить свое дело в достойном обрамлении. Его курфюршеская милость передает, что ваши сборы от этого не пострадают». «Так-так-так, не пострадают», — передразнила Магдалена Кирхнера. «Этого еще не хватало. А досточтимый господин курфюрст, наисветлейший Альбрехт Бранденбургский, Подумал о том, что народ, который уже сейчас с позаранку стекается отовсюду, прежде всего приходит ради цирка, чтобы увидеть великого Рудольфа. Отмена выступления страшно рассердит жителей Майнца. Они закидают ваших проповедников тухлыми яйцами, и я уверена, что ни один гульден не зазвенит в ваших ящиках. Похоже, слова Магдалены произвели впечатление на секретаря. Он на миг задумался и с достоинством ответил: «На самом деле вы не так уж и не правы. Было бы дело за мной, я бы разрешил артистам и проповедникам выступать вместе, и тем и другим была бы от этого польза». Но его курфюршеская милость решили иначе. Еще во время их беседы неподалеку раздался резкий голос продавца индульгенций. Кирхнер пожал плечами, что должно было означать: «Весьма сожалею, но ничего не могу поделать». И тут же исчез. В уединенности монастырской жизни Магдалена еще ни разу не слышала проповедника, отпускающего грехи. Это были в основном монахи-доминиканцы, которые сотнями бродили по стране и за звонкую монету красочно расписывали картины смерти, рассказывали о дьяволе и вечных адских муках. Поэтому любопытство погнало ее на Липфрауенплац, откуда доносился громкий голос проповедника. Доминиканец, маленького роста и явно не страдающий от недоедания, с зачесанной вперед прядью волос шириной с палец на выбритой наголо голове, на все лады воздействовал скорее слабым, чем зычным голосом на горстку запуганных слушателей. Временами ему отказывал голос, и тогда он прибегал к резким, судорожным жестам. Произнося слова «дьявол» и «ад», он, дабы усугубить производимое впечатление, протягивал к слушателям растопыренные пальцы обеих рук, отчего дети в испуге зарывались в материнские юбки, а видавшие виды мужчины закрывали лицо локтем. Когда Магдалена подошла к ним, он как раз вошел в раж. «О, вы, грешники, перед ликом Господним, как тяжко будет у вас на душе, когда вы, предавшись блуду, станете добычей гиены огненной и ее чертей! Издалека вы будете слышать глас Господень: идите, проклятые, в вечный огонь, ибо вы недостойны его лика. Лишь адские привидения, ужасные маски и злых духов, которым служили, будете встречать вы на своем пути. Подумайте, каково будет у вас на душе, когда вы впервые увидите железные врата адовы, выкованные из железа засовы, которые никогда уже больше не откроются для вас. Когда вы изо дня в день будете слышать отчаянные вопли проклятых, вой и зубовный скрежет лютых волков и драконов, когда вас будут лизать раскаленные языки адского пламени, по сравнению с которым земной огонь — прохладная роса. Вы будете кричать: «Ах, чего мы лишились!» А ведь могли бы со святыми ангелами воспарить на небо к вечному блаженству. Но я говорю вам, еще не поздно. Покупайте полное отпущение грехов, вымоленное для вас досточтимым князем-епископом Альбрехтом у Папы Римского на благо чад своих. Рейнский гульден за одну индульгенцию. Это много денег и в то же время мало, если вспомнить, от чего избавляет вас этот гульден». Устрашающие картины, которые проповедник живописал визгливым голосом, привлекали все больше слушателей. Они молча окружали помост и робко взирали на доминиканца. В благоговейной тишине вдруг раздался голос известного во всем городе пьяницы, который вот уже 10 лет безуспешно пытался пропить доставшиеся ему в наследство городские дома. «Эй, монашек, а как обстоят дела с нашим досточтимейшим архиепископом Альбрехтом, который подвержен сладострастию и чревоугодию куда сильнее, чем любой житель Майнца? Разве он не нуждается в полном отпущении грехов гораздо больше, чем все мы? Он тоже платит гульден за бесполезную бумажку. Или грехи его курфюршеской милости отпускаются еще до их совершения?» У некоторых слушателей, минуту назад уже готовых покаяться, на лицах появились ухмылки. Они принялись толкать друг друга в бок и скалить зубы. Велеречивый проповедник, прежде чем собраться с ответом, покраснел как рак и стал раздевать рот, словно рыба, выброшенная на берег. Жена могильщика, предававшаяся похоти, пока ее муж закапывал покойников, заверещала во всю глотку. «Мы не хотим отпущения, мы хотим великого Рудольфа на канате!» Ее выкрик подхватили сначала парочка простолюдинок, потом к ним присоединились мужчины, и вскоре вся площадь огласилась стройным хором: «Мы не хотим отпущения, мы хотим великого Рудольфа на канате!» Остальные проповедники замолкли на своих возвышениях, не в силах перекричать гулкие вопли горожан, требующих канатоходца. Ни одного гульдена не попало в кассу. Из страха быть узнанной в толпе Магдалина поспешила вернуться в лагерь циркачей, разбитый за собором. Она горела желанием узнать, что же все-таки произошло накануне. Поскольку Рудольфа не проявлял ни малейшей готовности вдаваться в объяснения, она спросила его без обиняков, кто был тот незнакомец в соборе и как объяснить его странное поведение. «Ты, конечно, слышала о Дезидерии Эразме, больше известном как Эразм Роттердамский», — издалека начал Рудольфа. «Я так и думала», — перебила его Магдалена. «Этот остроносый мужчина с таким выразительным лицом показался мне на удивление знакомым. Теперь понятно, откуда я знаю его лицо. В монастырской библиотеке было много его книг. На одной из них была изображена гравюра с картины художника Гольбейна «Эразм за своим пультом». Меня особенно поразили его руки. Левая рука была украшена двумя крупными перстнями на безымянном и указательном пальцах. Я тогда еще подумала, каким-то тщеславным выглядит теолог, вышедший из монастыря и клеймящий пороки клерикализма. Но почему, скажи на милость, великий Эразм Роттердамский просил у тебя прощения?» Рудольф выдержал долгую паузу и, наконец, произнес: «Эразм — один из девяти незримых. Если быть точнее, он примус, то есть первый из нас. Во время нашей встречи в монастыре Эбербах у него зародилось подозрение, что в своем искусстве я использую не совсем честные манипуляции, описанные в книгах «Премудрости». А, как ты знаешь, это запрещено под угрозой смерти». «О, Боже!» — воскликнула Магдалена и зажала рот рукой. Потом продолжила: «Так вот почему те странные мужчины не отходили от тебя перед выступлением. Они хотели проследить, чтобы ты не пил эликсир. Но как же тебе удалось?» «А ты хочешь сказать, как мне удалось выпить эликсир? Я не пил его?» «Как не пил? Я поднялся по канату, не выпив ни одной капли чудодейственной жидкости». Магдалена посмотрела на него в полном недоумении. «Да, это правда. Я уже простился с жизнью и умирал от страха, пока через несколько часов не заметил, что почти не оступаюсь. Только не спрашивай меня, как это произошло, я сам не знаю». «Тогда Эразм имел все основания извиниться перед тобой». «В этот раз да, но будь уверена, я больше никогда не взойду на канат без эликсира. Никогда!» С огромной площади долетали все более истошные крики: «Мы не хотим отпущения, мы хотим великого Рудольфа на канате!» Рудольф и Магдалена все еще были погружены в беседу, когда перед ними вновь появился Иоахим Кирхнер и с вежливым поклоном передал просьбу его высокопреосвященства незамедлительно начать восхождение по канату. В противном случае может возникнуть народное волнение, чего он очень опасается. Как только Кирхнер удалился, Рудольф подошел к книжной полке и вынул оттуда невзрачную книгу в коричневом переплете, размером с мужскую ладонь. Широко распахнув глаза, Магдалена наблюдала, как канатоходец раскрыл книгу, но не для того, чтобы читать или искать секретную формулу. Нет, он извлек из книги стеклянную колбу величиной с указательный палец. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не книга, а шкатулка, в которой хранился крохотный сосуд. Рудольф поднес колбу к свету, проверяя количество мерцающей голубоватой жидкости. Потом накапал 5 капель себе на язык, убрал колбу в шкатулку и водворил ее на привычное место. Уже через несколько мгновений Рудольф преобразился. Он словно очутился в другом мире. Взгляд его стал стеклянным и блуждающим. Магдалене показалось, что он смотрит сквозь нее. Будто деревянная марионетка, он облачился в свой белый костюм и, не сказав ни одного слова, вышел из фургона. Поначалу Магдалена пришла в полное замешательство от такого поворота событий. Потом в памяти всплыл вчерашний день, и она решила опять подняться на башню, чтобы дождаться там Рудольфа на высоте, открытой воздуху и свету. На коротком пути следования от фургона к месту, где трос был обмотан вокруг городского колодца и зафиксирован в земле, канатоходца тут же окружили плотным кольцом. Люди, словно перед ними был святой, пытались ухватиться за край его одежды и продолжали при этом орать: «Мы не хотим отпущения, мы хотим великого Рудольфа на канате!» Усердно работая локтями, Магдалена протиснулась к узкой дверце, которая вела на колокольню. Обитая железом дверь была закрыта. Она забарабанила кулаками по покрытому черной краской железу, но все напрасно. Епископский портал и портал Пресвятой Богородицы, расположенные с обеих сторон восточных хоров, тоже были заперты. Тогда Магдалена решила смотреть представление в толпе на рыночной площади. Когда Рудольф вскочил на канат у большого колодца, буйство публики тут же улеглось. Сотни, тысячи глаз следили за каждым движением канатоходца. В это полуденное время погода благоприятствовала выступлению. Жара последних недель схлынула, и не было ветра, который мог бы привести в движение канат. Сегодня Рудольф решил отказаться от горящих факелов и балансировать, просто вытянув руки в разные стороны. Никто из зрителей, кроме Магдалены, не знал, что этот вид эквилибристики был самым сложным и требовал высочайшего умения. Как всегда, первые шаги артист сделал быстро, почти сумбурно. Потом под оглушительные аплодисменты на миг застыл и направил взгляд на цель, верхнее окно колокольни, прежде чем обрести сказочную уверенность и продолжить движение. Магдалена тоже окинула взглядом длинный путь, и неожиданно ей показалось, что в оконном проеме, через переплет которого был перекинут конец троса, в тени замаячила чья-то фигура. Наблюдая за ловкими сильными движениями, которые Рудольфа совершал в борьбе за равновесие, она на какое-то время отвлеклась, выпустив из виду странное явление. Когда же снова взглянула наверх, с испугом обнаружила, что там что-то было не так. Отгородив глаза рукой от яркого солнца, она с напряжением всматривалась в вершину башни. Ей вдруг показалось, что у нее галлюцинация. То ли это было наваждение, то ли в самом деле в окне появилась рука в красной перчатке с горящим факелом. Пылающий огонь медленно приблизился к тому месту, от которого канат через подоконник спускался вниз. Магдалена хотела закричать, но страх сдавил ей горло. Хотела вытянуть руку и указать на вершину башни, но парализованная ужасом не могла даже шевельнуться. Зачарованные бесстрашием канатоходца зрители, похоже, не замечали происходившего на башне. И даже когда от обуглившегося троса повалил черный дым, никто из публики ничего не заподозрил. Вероятно, все решили, что это часть аттракциона, что великий Рудольф поставил себе целью дойти до башни до того, как оборвется пеньковый канат. Боже мой, почему он не идет дальше? Магдалена замерла в ожидании неминуемой беды. Рудольф поочередно бросал взгляд на вершину башни, на большой колодец, откуда тянулся канат. Он давно понял, что огонь вот-вот разорвет канат, и он рухнет вниз. У него было крайне мало времени, чтобы принять решение, идти ему назад или вверх. Рудольф решился на второй вариант. Он находился примерно посередине троса, а подниматься наверх было быстрее, чем опускаться. На площади публика начала подбадривать артиста аплодисментами. До спасительной вершины оставались какие-нибудь 30 шагов, когда канат сотряс рывок, сильно раскачавший его. Канатоходец замер. Вскоре последовал еще один рывок. У зевак захватило дух, факел в окне исчез. После этого канат лопнул, изогнувшись змеей, которую ударили кнутом. Канатоходец рухнул вниз с распростертыми руками, будто хотел полететь, и несколько раз перевернулся в воздухе. Можно было подумать, что и этот кунштюк был заготовлен заранее. Зеваки бросились в рассыпную, образовав небольшой круг в толпе. С глухим хлопком великий Рудольф ударился об землю. Тихонько поскуливая и отчаянно прокладывая себе дорогу кулаками, Магдалена пробилась к месту падения и бросилась на безжизненное тело. Изо рта и ушей Рудольфа текли темные струйки. Не обращая на это внимания, Магдалена покрыла его лицо поцелуями, взяла его голову в руки и принялась раскачивать ее, будто пытаясь таким образом пробудить Рудольфа ото сна. Ей вдруг показалось, что на его губах появилась слабая улыбка. Рудольфа неожиданно открыл глаза, жмурясь на ослепившем солнечном свете. Он смотрел мимо Магдалены, словно не узнавая ее, и его жалкие попытки что-то сказать захлебнулись в жутком клёкоте. Изо рта у него вдруг хлынула кровь, обогревшая его белый костюм и платье Магдалены с ног до головы. Не успела она иссякнуть, как явственно раздались слова канатоходца: «Клеменс, тагент, либри, лока», после чего его голова безжизненно свесилась на бок. Сотрясаемая рыданиями, Магдалена прижала левую руку Рудольфа к своей груди. Перед лицом смерти ее вдруг охватила кротость, которую она, как ей казалось, уже утратила. «Господь карает тебя за твое высокомерие», — пронеслось у нее в голове. Действительно ли она любила канатоходца? Или всего лишь испытывала любопытство к тому, что называют любовью? Все еще стоя на корточках перед телом Рудольфа, она подняла голову и посмотрела на колокольню. Контуры башни расплылись у нее в глазах и стали извилистыми. Перед ней вдруг возникла худощавая фигура Иоахима Кирхнера. Секретарь курфюрста подхватил ее под руки и помог встать. Магдалена отвела взгляд, но не могла смотреть в глаза Кирхнеру. «Кто это сделал?» — еле слышно выдохнула она. Не ожидая ответа, снова повторила свой вопрос: «Кто это сделал?» Секретарь безуспешно пытался заставить Магдалену замолчать, осторожно закрыв ей рот рукой. «Мы найдем убийцу», — беспомощно ответил Кирхнер. «Не сомневайтесь». Обуреваемая яростью и болью, Магдалена вырвалась из рук Кирхнера и в отчаянии выкрикнула так, чтобы все окружающие могли ее услышать: «Тогда лучше всего начните с дома его курфюршеской милости». Курфюрст Альбрехт Бранденбургский не пользовался любовью своего народа. А с тех пор, как закончилась крестьянская война, когда он покарал повстанцев, по большей части селян и мелкий люд, наложив драконовские штрафы, они и вовсе возненавидели его, всерьез поговаривая, что под роскошным одеянием его курфюршеской милости прячется сам сатана. Один из зевак, канадчик Коломан, которого Магдалена уже встречала на постоялом дворе, вдруг громко крикнул: «Айда на колокольню!» Два десятка мужиков моментально сбились в кучу, вооружившись камнями и палками, и ринулись в сторону башни. Узкая дверь на башню, еще недавно закрытая, была распахнута настежь. Подбадривая себя криками, точно солдаты, идущие на штурм, они устремились по винтовой лестнице на самый верх, к тому месту, где был укреплен конец каната. Злоумышленник давно покинул место преступления. Лишь догоревший факел и пурпурная перчатка, которую князь-епископ имел обыкновение надевать на светские события, брошенные в спешке, валялись на каменном полу. Тем временем вся труппа сгрудилась вокруг мертвого Рудольфа. Куинрад, великан из Равенны, всхлипывал, как малое дитя. Едвига, польская женщина-змея, рыдала в голос. Знахарь Мегитес, словно одеревенел и стоял, как корявый дуб, устремив задумчивый взгляд к небу, как будто размышляя, как помочь мертвому канатоходцу. Королева карликов бегала, приплясывая вокруг них, рвала на себе волосы и время от времени вскрикивала: «Боже, что с нами будет?» Жонглер Бенджамина, всегда бывший воплощением радости, даже в минуты глубокого траура скривил лицо в необъяснимой ухмылке. Единственный, на кого, похоже, ситуация не повлияла, был зазывала Форхенборн. Сдержанно, почти хладнокровно, он твердым голосом пригрозил разогнать ротозеев палкой, если они немедленно не разойдутся. Угроза подействовала, толпа постепенно поредела, и проповедники отпущения грехов читали свои проповеди на почти безлюдной площади. Мегистес взял на себя заботу о Магдалене и отвел ее в фургончик Рудольфа. Там он дал ей 2 ложки какой-то таинственной эссенции, которая заставила ее на время забыть о своем горе и погрузила в глубокий сон. Когда она проснулась, была ночь. По небу плыли низкие облака, между которыми иногда появлялась красноватая, мерцающая луна. Магдалене было невмоготу находиться в жилище Рудольфа. Тихонько, чтобы никого не разбудить, она прокралась к тому месту на площади, где испустил дух канатоходец. Лужа крови, в которой лежал Рудольфа, врезалась в ее память, но ей не удалось отыскать ничего, чтобы напоминало о страшном событии. В смятении, сомневаясь, в своем ли она рассудке, Магдалена вернулась в фургон Рудольфа. В окошке была видна узкая полоска света. Она не помнила, зажигала ли свет в фургоне. Чтобы не производить шума, Магдалена оставила дверь незапертой. Поколебавшись, не разбудить ли ей великана Куинрата, она все же решила, что по рассеянности могла забыть погасить свет, и смело распахнула дверь. То, что предстало ее глазам, лишило Магдалену дара речи. На стуле канатоходца сидела Ксеранта и цинично скалила зубы. Она явно наслаждалась произведенным эффектом. «Кажется, ты меня не ждала», — съязвила гадалка. «Нет», — ответила Магдалена тонким голоском и покачала головой, поначалу робко, потом сильнее, будто пытаясь прогнать наваждение. «Так что же, значит, не умерла?» — выдавила она в замешательстве. Ксеранта разразилась демоническим хохотом, заставившим Магдалену поплотнее закрыть за собой дверь из страха, что шум может привлечь артистов, и те обвинят ее в сговоре с гадалкой. «А обугленный труп с диадемой, который мы похоронили на берегу Майна?» Растерянно пробормотала Магдалена. Чтобы подольше насладиться замешательством Магдалены, Ксеранта тянула с ответом и сверлила соперницу глазами. «Мельхиор!» — вдруг пронизала догадка Магдалену. Широко раскрытыми от ужаса глазами она наблюдала, как непрошенная гостья извлекла из своего корсажа длинный, узкий, как тростник, сверкающий кинжал и поднесла к своим глазам. «Он хотел меня убить!» — с ненавистью прошипела она. Магдалена отпрянула. «Мельхиор хотел тебя убить? С чего бы это? Мне казалось, что он, наоборот, глаз на тебя положил». «Вот еще! Он меня всего лишь использовал, чтобы заставить тебя ревновать, но, как мы обе знаем, промахнулся. Мельхиор был по уши влюблен в тебя, а ты не придумала ничего лучшего, чем броситься на шею Рудольфа. Тогда я решила тебя отравить. Я подумала, что уж если не могу обладать Рудольфа, так пусть он и тебе не достанется. Когда мой план провалился, Мельхиор меня бешено возненавидел. Как-то ночью меня разбудили подозрительные звуки. Едкий дым заволок мой вагончик. Я ни минуты не сомневалась, что Мельхиор поджег мое жилище и намеревается меня убить. Мне сразу стало ясно, что он забаррикадировал мою дверь. Но чего он не мог знать, так это того, что в днище моей повозки был квадратный люк. 2 на 2 локтя, чтобы опорожнять ночной горшок. Я вылезла через него и увидела поодаль Мельхиора. Осторожно подкралась к нему и вонзила вот этот кинжал ему между лопаток прямо в сердце. Ксеранта, как безумная, замахала оружием перед лицом Магдалены. Магдалену охватил смертельный ужас. «Парень беззвучно», — продолжала Ксеранта, — «осел на землю. Тут мне пришла в голову мысль затащить его труп в вагончик. Надо было торопиться, потому что огонь поднимался все выше, и пожар могли обнаружить с минуты на минуту. Пока я из последних сил затаскивала мертвого Мельхиора в вагончик, меня осенило нацепить ему на лоб мою диадему, чтобы все подумали, что это я сгорела. И, похоже, мой план сработал». Ледяное безразличие, с которым Ксеранта описывала, как она убивала Мельхиора, вселило ужас в Магдалену. Она напрасно пыталась скрыть от гадалки свои трясущиеся руки, а когда та вдруг поднесла нож к ее горлу, Магдалена застыла, не в силах сопротивляться. В ее голове проносились лихорадочные мысли. Как избавиться от этой сумасшедшей? Какие цели она преследует? Почему призналась в убийстве Мельхиора? Может, и Рудольфа на ее совести? Ведь она же сказала, уж если я не могу обладать Рудольфа, так пусть он и тебе не достанется. Хотя вопрос вертелся у нее на языке, Магдалена не осмелилась задать его. Ксеранта все сильнее прижимала острие кинжала к ее горлу. Магдалена почувствовала, как из ранки по ее шее побежала тонкая струйка теплой крови. От жуткого страха все мысли улетучились из ее головы. Откуда-то издалека до нее вдруг донесся знакомый голос, подкрепленный энергичным стуком в дверь. «Магдалена!» Ксеранта, ни на йоту не сдвинувшая кинжал с ее шеи, делала Магдалене знак ответить. «Да», — нерешительно откликнулась та. «Это Кирхнер, секретарь его курфюршеской милости. Мне надо срочно с вами поговорить». Магдалена посмотрела на Ксеранту, спрашивая, как ей себя вести. Ксеранта кивнула, что Магдалена расценила как согласие мучительницы исполнить желание секретаря. Гадалка убрала кинжал с ее горла, и Магдалена почувствовала невероятное облегчение, словно ей вновь подарили жизнь. «Что вы хотите в такой ранний час?» — крикнула она через закрытую дверь. «Ведь еще ночь, я сплю». «Я знаю», — донесся ответ Кирхнера, — «оденьтесь, я жду». Магдалена поняла, что Ксеранта попала в ловушку, и это придало ей смелости. Она проворно надела другое платье и только вознамерилась покинуть вагончик, как Ксеранта встала у нее на пути и схватила за руки. «Не вздумай выдать меня», — прошипела она. «Рано или поздно ты об этом пожалеешь». Молча кивнув, Магдалена повернула ключ в замке. Затем выскользнула наружу и заперла за собой дверь. Кирхнер ждал ее, сидя неподалеку на штабеле досок, из которых возничие обычно сооружали сцену для представления. Рядом с ним стоял фонарь, распространявший вокруг неверный свет. Не успел секретарь курфюрста открыть рот, как Магдалена набросилась на него. «Что за важные дела у вас, из-за которых вы будете меня посреди ночи? Скажите, по меньшей мере, куда девался труп Рудольфа?» «Его отвезли в покойницкую за городской стеной», — пояснил Кирхнер. «Как принято у нас поступать с чужаками, умершими в нашем городе?» Магдалена опешила. «Ничего не понимаю. Вы хотите, чтобы великий Рудольф, которому при жизни люди поклонялись словно Христу и пели осанну, был закопан в одной могиле с повешенными и обезглавленными, вместо того, чтобы поставить ему памятник, как вашим архиепископам? Кто дал такое распоряжение? Вероятно, ваш святой отец, его курфюршеская милость, достопочтимый Альбрехт Бранденбургский. Нет, это распоряжение соборного каноника Иоганна фон Шонеберга, на чьей территории произошло несчастье. Его высокопреосвященство еще даже не знает, что канатоходец отдал Богу душу. Он сейчас с Матеусом Шварцем, посланником богатея Фугера, охотится в Рейнских лугах под Лорхом. Там они и заночуют. Впрочем, цель моего раннего визита...» «Ну, говорите же, наконец», — напустилась Магдалена на Иоахима Кирхнера. «Так вот, цель моего раннего визита следующая. Соборный канонник Иоганн фон Шонеберг выразил желание, точнее, отдал приказ, чтобы цирковая труппа незамедлительно разобрала свои палатки на Липфрауенплац и еще до восхода солнца исчезла из города. Его преподобие изволил так выразиться». «Значит, его преподобие изволил так выразиться», — повторила Магдалена, зажав при этом правой рукой место пореза на своей шее. «Его преподобие имел в виду», — продолжил Кирхнер, «что странствующие артисты причинили достаточно много хлопот городу, и смерть канатоходца — заслуженная кара Господа, поскольку Рудольфа высокомерно пренебрегал божьими законами, когда поднимался по пеньковому канату на соборную башню. Такой трюк не под силу ни одному христианину, если только он не заклинатель духов и не заключил сделку с дьяволом». Даже при скудном свете мерцающего фонаря можно было различить, что глаза Магдалены метали молнии. «И вы согласны с каноником?» Кирхнер пожал плечами и ничего не ответил. «Единственный, с кем циркачи заключили сделку, это его высокопреосвященство Альбрехт Бранденбургский, которого вы едва ли назовете дьяволом», — язвительно заметила Магдалена. «Вы же сами были посредником при заключении соглашения между ним и труппой и выплатили мне 50 гульденов за наше выступление. Это вы, надеюсь, не забыли?» «Разумеется, нет», — попытался успокоить разгневанную жену канатоходца Кирхнер. «Просто дело в том, что великий Рудольф мертв и уже не сможет выманить ленивых жителей Майнца на Большую Соборную площадь». Ослепленная яростью и, видимо, как и все люди, загнанные в угол, способная на безрассудные поступки, Магдалена раздраженно бросила. «Ну да, конечно. Тогда я взойду на канат и поднимусь на башню. Это привлечет не меньше зевак». Секретарь архиепископа устремил на Магдалену изумленный взгляд, чтобы удостовериться, что он не ослышался, и что возмущенная женщина не разыгрывает его и не дурачится. Но, увидев решимость на ее лице, ответил: «От этой затеи лучше отказаться, если вам дорога жизнь. Далеко вы не продвинетесь. У великого Рудольфа был особый талант, данный лишь немногим». «А это не ваша, а моя забота», — оборвала Магдалена Кирхнера. И она не шутила. В памяти ее всплыл таинственный эликсир, которым Рудольфа пользовался перед выступлениями. Он ведь тоже раньше никогда не поднимался на высокий канат. Теперь она была полна решимости испробовать это на себе. Магдалена сама не знала, откуда у нее взялась смелость для столь рискованного предприятия. Она лишь интуитивно почувствовала, что сделает это. «А теперь пойдите и скажите вашему соборному канонику, что жена канатоходца сегодня в полуденное время совершит восхождение по канату, как и накануне великий Рудольфа. Когда же Кирхнер не сразу внял ее наущению, она прикрикнула на него: „Исчезните, наконец!“» Недоуменно качая головой, секретарь архиепископа покинул загон для животных и растворился в предрассветных сумерках нового дня. Магдалена помедлила, стараясь привести в порядок свои мысли, потом набрала в грудь воздуха и решительно зашагала к вагончику зазывалы, а, подойдя к нему, яростно забарабанила в дверь. Прошло полвечности, прежде чем Форхенборн оттворил и просунул голову в образовавшуюся щель. С ума спятила, старого человека ночью из постели выдергивать. «Ксеранта жива, без обиняков», — огорошила она зазывалу. «Я заперла ее в фургончике Рудольфа». Как она и предполагала, Форхенборн не поверил ей. Он долго и придирчиво всматривался в ее лицо и также долго молчал. Через какое-то время вышел, подпоясавшись кушаком своего черного шлафрока, и обнял ее. «Все мы очень переживаем смерть Рудольфа, и никто не знает, что с нами будет дальше. То, что тебя потрясли обстоятельства его гибели, я прекрасно понимаю, как и то, что тебе трудно примириться с действительностью. Никто не осудит тебя, если твои чувства сыграют с тобой злую шутку, и тебе будут мерещиться вещи, которые на самом деле не существуют. Что же касается Ксеранты, то, поверь, она умерла, обгорев до неузнаваемости. Мы все ее опознали по диадеме, а теперь иди и ложись спать». Вместо ответа Магдалена ухватила зазывалу за рукав и потащила к домику Рудольфа. Уже издали она заметила, что дверь открыта, и, подойдя ближе, убедилась, что дверь взломана, и в вагончике горит свет. Форхенборн сделал Магдалене знак подождать, решив сначала все проверить. Медленно и осторожно ступая, чтобы не производить шума, он приблизился к деревянной лестнице, беззвучно преодолел 5 ступенек и исчез внутри. Открыв от волнения рот, Магдалена прислушивалась, не раздастся ли какой-нибудь шорох. Тишина. Наконец в дверях показался зазывала, держащий в руке красную перчатку. «Никого?» — робко спросила Магдалена. Форхенборн молча покачал головой. Магдалена легко догадалась, что значила пурпурная перчатка.